113. Май 10. Имейте терпение до конца. Имейте его независимо от того, когда придет этот желанный конец, который будет началом нового периода в жизни вашей. Как дойдете, терпение не сохранив? Ожидайте будущего, но не в личных мерах. Тогда и терпения хватит. О чем беспокойство? Ведь сказано, не думайте о том, что вам пить или есть, или во что одеться. Душа ли не больше пищи, а тело — одежды? Может быть, скажете, после чуда уверую. Но чудеса уже были, а вера где? При недостаточном доверии даже чудеса бесполезны. За участь свою тревожитесь. Но уже сказал, ничто не коснется вас. Откуда же недоверие? Ведь не сбылись личные подробности плана, но блестяще исполняется он в общепланетном масштабе. Разве из личной смерти и страдания Спасителя можно вынести заключение, что миссия его была неуспешной? Личное благо и общее благо не всегда совпадают, и очень важен вопрос, чего ищете, какого блага, личного или общего. Не на все восприятия можно полагаться. Но что же из этого следует? Не то ли, что приемник сознания следует почистить, или, может быть, ошибается владыка? Нужно крепко подумать, прежде чем произнесете эту разрушительную формулу. Да, правда, нечто обещанное не состоялось, но ведь подвижность плана и вызывала эти изменения. Пока непреложность и подвижность плана не осознаны, происходящего не понять. Что же еще терзает сознание? Почему не им ехать, а вам? Почему ему, а не мне? Почему нам, а не им? Если дается указ или совет, то лишь малодисциплинированное сознание спрашивает «почему?». Если воины лучшего войска станут спрашивать каждый вождя, почему и от чего он дает тот или иной приказ, то это будет же не войско, а сброд. А со сбродом победы не добыть. Воинами моих почитаю, и воинам близким указ. Учитель идет со стрелой указа. Что же делать вам? Ехать. Все равно условия сложатся так, что ехать придется, ибо нужны. К чему же напрасные сомнения и неуверенность? Если слова не убеждают, то остается жизнь. Она-то и послужит лучшей убедительницей того, что высшие указания правильны и дают путь лучший. Не надо смущаться легкостью восприятия и считать, что записаны свои собственные мысли, ведь они идут вразрез с личными мыслями и желаниями малого земного «я», ибо посланы мною.